«Мастер Дик», — задыхаясь, сказал Лоулис. «Уж очень неожиданно все это обрушилось на меня. Дайте мне минутку передохнуть, и, клянусь, обедней, я буду таким же храбрецом, как вы». «Я в храбрости твоей не сомневаюсь», — сказал Дик. «Если бы ты знал, как мне не хочется умирать, Лоулис. Но раз слезами горю не поможешь, стоит ли плакать?» «Вы правы», — согласился Лоулис. «Что тревожится из-за смерти? Она все равно придет, начальник, рано или поздно. А смерть на виселице, говорят, легкая смерть. Хотя ни один повешенный еще не вернулся с того света, чтобы подтвердить это». Кончив свою речь, отважный плут откинулся на спинку скамьи, скрестил руки и принялся поглядывать вокруг с самым наглым и беспечным видом. «Сейчас надо вести себя смирно», — сказал Дик. «Мы ведь не знаем, что задумал Декворт. Если дело обернется плохо, мы все-таки попытаемся убраться отсюда». Умолкнув, они услышали отдаленные звуки веселой музыки, которая, приближаясь, становилась все громче и веселей. Колокола на колокольне гудели оглушительно. Церковь наполнилась людьми, которые стряхивали с себя снег, похлопывали руками и дули на окоченевшие пальцы. Западная дверь широко распахнулась, и за ней стала видна часть залитой солнцем заснеженной улицы. Утренний холод ворвался в церковь. Все это свидетельствовало о том, что лорд Шорби хочет венчаться как можно раньше, и что свадебная процессия приближается. Воины лорда Шорби уже расчищали проход в среднем пределе, оттесняя народ копьями. Затем показались музыканты. Флейтисты и трубачи побагровели от натуги, а барабанщики и цимбалисты колотили так, словно старались заглушить друг друга. Подойдя к дверям храма, они остановились и построились в два ряда, отбивая такт ногами по мерзлому снегу. Пышный свадебный кортеж прошел между рядами, наряды были так разнообразны и ярки. Столько было выставлено на показ шелка и бархата, мехов и атласа, вышивок и кружев, что процессия эта сверкала на снегу, словно клумба цветов или расписное окно в стене. Впереди шла невеста, печальная, бледная, как снег. Она опиралась на руку сэра Дэниела, и ее сопровождала подружка, маленькая леди, с которой Дик познакомился прошлой ночью. Следом за невестой шел в сверкающей одежде сам жених, приволакивая подагрическую ногу. Когда он ступил на порог храма и снял шляпу, стало видно, как порозовело от волнения его лысина. И вот наступил час Элиса Декорта. Оглушенный, раздираемый противоречивыми чувствами, Дик сидел, впившись руками в спинку передней скамьи. Вдруг он заметил движение в толпе. Люди подались назад, глядя вверх и воздевая руки. Подняв голову, Дик увидел трех человек, которые, натянув луки, склонились с хоров. Взлетели стрелы, и прежде чем толпа успела вскрикнуть, неведомые стрелки, как птицы, вспорхнули со своих жердочек и исчезли. В церкви поднялся невообразимый переполох. Священнослужители в ужасе повскакали со своих мест. Музыка смолкла. Колокола звонили еще несколько мгновений, но слух о беде скоро долетел даже до колокольни, и звонари, раскачивавшиеся на веревках, тоже прекратили свою веселую работу. Прямо посреди церкви лежал мертвый жених, пронзенный двумя черными стрелами. Невеста упала в обморок. Возвышаясь над толпой, стоял разъяренный и застигнутый врасплох сэр Дэниел. Длинная стрела, трепеща, торчала из его левого предплечья. Другая задела его темя, и по лицу струилась кровь. Задолго до того, как начались поиски, виновники этого трагического происшествия прогремели по винтовой лестнице и скрылись через боковую дверь. Несмотря на то, что Дик и Лоулис были заложниками, они вскочили при первой тревоге и отважно пытались пробиться к дверям. Но им помешали тесно сдвинутые скамейки и столпившиеся в испуге священники. Они стоически возвратились на свои места. Внезапно сэр Оливер, бледный от ужаса, поднялся на ноги и, указывая рукой на Дика, подозвал сэра Дэниела. «Вот Ричард Шелтон!» — крикнул он. «О, горький час! Он виновен в пролитой крови! Хватайте его! Прикажите его схватить! Ради спасения нас всех хватайте его и крепко свяжите! Он поклялся нас погубить!» «Где он?» — проревел сэр Дэниел, ослепленный гневом и горячей кровью, что струилось по его лицу. «Тащите его сюда! Клянусь крестом Холливуда, он раскается в своем преступлении!» Толпа расступилась, и стрелки хлынули на клирос. Дика схватили, стащили со скамьи и поволокли за плечи по ступеням алтаря. Лоулис сидел тихо, как мышь. Сэр Дэниел, отирая кровь и мигая, смотрел на своего пленника. «А, — сказал он, — попался, дерзкий изменник. Клянусь самыми страшными клятвами, за каждую каплю крови, которая сейчас стекает мне в глаза, ты заплатишь стоном. Видите его прочь, — продолжал он, — здесь ему не место. Тащите его в мой дом. Я измучу пыткой каждый вершок его тела». Но Дик, оттолкнув стражников, возвысил голос. «Я в храме!» — воскликнул он. «В священном храме! Сюда, отцы мои! Меня хотят вытащить из храма!» «Из храма, который ты осквернил убийством, мальчик!» — перебил какой-то человек высокого роста, одетый в пышное платье. «Где доказательства?» — вскричал Дик. «Меня обвиняют в преступлении и не приводят ни одного доказательства! Да, я домогался руки этой девушки, и она, беру на себя смелость заявить об этом, благосклонно относилась к моим домогательствам. Ну и что же? Любить девушку — не преступление, добиваться ее любви — тоже не преступление. Ни в чем больше я не виновен.